Никто из нас там свечку не держал. Стояла ночь, и окна были наглухо зашторены, но как все было и что там у них происходило, каждый вправе вообразить в меру своей мечтательности, завистливости и очень даже, может быть, испорченности. Задолго до рассвета в номере зажегся тихий свет, и Мария сказала: «Это было хорошо. Здравствуй, милый». Тихонин, отчего-то испугавшись услышать звуки собственного голоса, ни слова не сказал в ответ, но лишь надолго задержал в себе глубокий вдох. А выдохнув, услышал, как Мария легко встает с постели, подходит к двери на веранду и, прежде чем раздвинуть шторы, просит: «Теперь потуши свет. Я не хочу, чтобы весь Стамбул проснулся и на нас глазел». И Тихонин погасил ночник. Они сидели голые друг против друга в креслах на балконе, вдыхая легкий ветер, почти не различая очертания друг друга в темноте, высматривая редкие огни неспящих окон вдалеке и мерцающие, разбросанные в ночи огни судов, замерших на рейде мраморного моря. «Теперь скажи», — внезапно прозвучал во тьме голос Марии, которая решила вслух продолжить до того безмолвный разговор, — «скажи мне, почему ты этого со мной не сделал раньше?» «Когда?» — испуганно спросил Тихонин. «Более глупого вопроса в жизни я не слышала», — беззлобно и без горечи ответила Мария. «Когда? Когда-нибудь тогда, когда угодно. Когда я через всю страну приехала к тебе в колонию, к примеру. Мы... Да... Мы были несовершеннолетними в общепринятом смысле, но та старуха в вязаном берете... — Черемных. — Старуха Черемных в вязаном берете поверх бегудей. Она пустила в дом, потом ушла, оставив нас одних специально. Нам же не мешал никто. — Прости. — За что? При чем тут это? Я не о том сейчас, я о другом. О том, сколько всего упущено. — Мы наверстаем, — осторожно произнес Тихонин и попытался улыбнуться в темноте. «Обещаешь?» Мария помолчала, прислушиваясь к быстрой тени птицы, порхнувшей мимо. «И все-таки», — продолжила она, — «ты часто приезжал ко мне в Свердловск из Оренбурга?» «Три раза. Нет, постой, четыре». «Четыре раза и ни разу. У тебя совесть есть?» «Я тогда о совести не думал», — сказал Тихонин. «Я слишком волновался. Я был робок». «Ты был трус», — поправила Мария. «Ну а в мечети? Ты вспомни ночь в Узбекистане. Как мы спали на полу бывшей мечети, но каждый в своем спальнике. Холод был собачий, и никто не пришел ко мне в спальник». «Бывших мечетей не бывает. Как же было можно?» — неуверенно сказал Тихонин. — Наверное, я так чувствовал тогда, даже если и не думал. — Ладно, не будем о тех чувствах, — перебила Мария с досадой. — Лучше вспомни, как нам не спалось перед рассветом, и мы вытащили спальники на улицу или во двор, и там из них глазели на азиатские звезды. Как звали ту звезду, которой я подмигивала? Тихонин ненароком поглядел в ночное небо. Звезды были те же. Альгениб. Охотно вспомнил или увидел он. Весь следующий день прошел в Стамбуле. За годы встреч с ним и привыкания к нему Тихонин научился понимать его. Потом привык во время всех своих прогулок, одиноких, но и будто бы с Марией, одаривать ее своим переживанием Стамбула. Теперь же он делился с ней Стамбулом в явь. Не столь умело, как в воображении, к тому же наспех, на бегу, рассчитывая, тем не менее, продолжить приобщение Марии к городу по возвращении из Трои перед вылетом на Корфу. Настала их вторая ночь в отеле. Поутру они отправились в дорогу. «Я рад там побывать и посмотреть, но для чего еще нам трое?» — спросил Тихонин у Марии, когда она с трудом и утомительной потерей времени выпуталась из переплетений путепроводов на выезде и разогналась, наконец, по прямой широкой трассе на запад. Боковое правое стекло было донизу опущено, и ее голос в дорожном гуле и голосах ветра за окном прозвучал с нажимом. «Давай договоримся сразу. Мне, чтобы быть с тобой, надо развязать узлы. Я говорю об обязательствах. Ты не пугайся, их не слишком много. Я обещала Филу доставить в Трою его книгу. В музей Трои, если тебя интересует. Конечно, мы могли послать ее по почте, но это важно. Передать с поклоном из рук в руки, посмотреть в глаза, сказать слова. Да, жест, но жест необходимый, как считает Фил. Ему нужна сейчас поддержка от всех, кто влиятельно роится вокруг Трои. А уж голос этого музея никто из этих сведущих людей мимо ушей не пропускает. Нужна поддержка, потому что есть проблема. Это все долгий разговор, но ты можешь и прочесть, в чем суть проблемы, пока книжка с нами». «Непременно», — с легким нажимом ответил ей Тихонин, уже молча припомнив давнее зимнее утро, ледяной вагон подмосковной электрички, подмосковную измятую газету, интервью или статью какого-то эксперта по нелепостям о проблеме Фила. Его молчание Мария поняла по-своему. «Вначале было слово, и это слово — ревность. Мы что, с нее начинаем? Но это ни к чему, Тихоня». Незнакомая Тихонину тоска нахлынула внезапно откуда-то извне, вместе с пыльным серым ветром обочины. Там шел ремонт дороги, за нею был карьер, и перед глазами замелькали кучи щебня и песка, запестрели по краям карьера бульдозер, грейдер, еще две яркие машины, похожие одна на скорпиона, другая на арахну, потом вагон бытовки и округлый кокон бетономешалки на колесах. До упора поднялось оконное стекло, в салоне мигом встала тишина, осела пыль. Мария негромко сказала: «Ты успокойся. Если хочешь знать, и если ты об этом, у нас с ним секса не было лет 7. Ну да, почти 7 лет. Я иногда подумывала о возможном брачном ренессансе, если можно так сказать. Но с тех самых пор, как ты меня нашел и написал, ничего такого даже в мыслях не было. Брак не всегда секс, Тихоня. Есть и другие этапы. Семейный дружеский союз, командная работа или игра в команде. Это как тебе угодно. Просто привычка помогать друг другу и ждать помощи в ответ. Да, привычная забота и умение друг друга уважать». Тихонин молча глядел в бок, в седоватые и желтые поля, широко проплывающие мимо, в темные, но легкие, необремененные дождем тучи на неподвижных коричневых горах невдалеке, и ответил, головы не повернув: «Да, брак не обязательно интим. Но что-то в нем интимнее интима. Чужой храп над твоим ухом. Как с ним быть? Пусть не над ухом, хорошо, но за стеной в другой комнате. Все эти посвистывания, почесывания, чмоканье в лобик или в щечку, эти шлеп-шлепы по паркету босиком. Эй, детка, глянь, что там у меня сзади выскочило, мне самому не видно. Там просто прыщ или все-таки помазать. Ты в этом лучше разбираешься». Он хотел было добавить все это, слава богу, в прошлом, но испугался и замолк. Мария вдруг расхохоталась, не сразу унялась и, успокоившись, совсем спросила с жалостью: «Какие еще посвистывания? Где ты этого набрался и откуда взял? Ты же у меня никогда не был женат». «А ты откуда знаешь?» — насторожился Тихонин. «Я что-то не припомню, чтобы я говорил тебе об этом ни вчера, ни в письмах». «Я знаю и давно», — ответила Мария. «Еще задолго до того, когда и ты, наконец, обо мне вспомнил. Интернет, Тихоня. Вездесущий, всезнающий и всюду сующийся интернет, с которым ты, мне кажется, не дружишь. Пусть Википедия о тебе помалкивает, как и обо мне, но есть сайты, есть сети, есть группы, где много всего о тебе и вокруг тебя. Там круглый ноль полезной информации, но зато куча всякого бла-бла о твоих причудах и проделках». Тихонин удивился. «Вот как?» «И о страстишках, между прочим. От какой-то крошки Доррит, это ник, все почему-то должны знать, как ты ехал к ней на поезде в Ростов, причем в тамбуре, в чулане, где проводники держат метлу и ведро с углем, и тебе всю дорогу обжигала зад задняя стенка печки, и все только потому, что ты ехал с зайцем и сгорал от нетерпения». «Я помню эту крошку Доррит, но не скажу уже, как ее зовут», — — сказал Тихонин. «И не к ней я ехала на похороны отца, которого зачем-то занесло в Ростов, и он там спился окончательно. Да, зайцем, не было билетов, а я боялся опоздать и уговорил проводника. Он мне уступил свое купе, но при условии, что я спрячусь, если нагрянут ревизоры, и тогда ему придется туго. Они явились среди ночи, он разбудил меня и мигом запер в том чулане. Я полчаса, не всю дорогу, спал стоя за железной дверью и помню этот жар от печки». Мария подхватила. «Зато не опоздал и встретил на похоронах свою крошку Доррит». «Ты тогда только что уехала в Америку». «Да, я с ней встретился, но больше не встречался». «Спасибо и на этом». «А спешка-торопка?» «Это тоже Ник. Она так усердствует, до того она старается, так из кожи лезет вон. Она такое пишет о тебе, что мне лучше помолчать. И я молчу». Мария помолчала. «Но вот святая простота... Нельзя сказать, что пишет. Там всего лишь реплика в комментах. Не помню уж к кому, возможно, к той же крошке Доррит. Я даже выучила наизусть. Кончай, дура, не позорься и не выставляйся. Не ты ему дороже всех на свете, а Шен Фин, с этим никто из нас... Или из наших, я не помню, — поправилась Мария. Никогда не станет спорить». Мария из-под лобья глядела на дорогу, вцепившись в руль. «А теперь скажи мне и пойми, что мой вопрос не ревность, но что-то посерьезнее, поскольку это ведь вопрос всей нашей жизни. Кто такая эта самая Шен Фин, которая тебе дороже всех на свете?» «Шен Фин не женщина», — ответил ей Тихонин с радостью и грустью. «Шен Фин был мне самым близким другом. И как-нибудь я расскажу тебе о нем». Мария попыталась усмехнуться. «Выходит, зря я так страдала». «А ты страдала?» Тихонину почудилось, что она готова заплакать, но уже через минуту она весело заговорила о Стамбуле. Едва она, смеясь, призналась, что поначалу приняла Золотой Рог за сам Босфор, Тихонин все-таки решил поставить точку в неприятном разговоре, чтобы больше никогда к нему не возвращаться. «Если я и ревновал тебя к кому-то, не как собственник, а как завистник, то есть ревновал по-настоящему, не инстинктом, а всем сердцем. Так это твой отец, красавец-летчик, которого я так никогда и не увидел». «Да», — отозвалась довольная Мария. «Отец мой был хорош с собой, когда был в силе. Таджик, я помню, ты мне говорила. Причем таджик памирский, они все красавцы, ты говорила. Я и сейчас скажу. А то в кого бы я иначе?» «Он больше не летает?» — спросил Тихонин. «В других мирах», — ответила Мария, посмотрев на него с изумлением. «Ты хоть представляешь, сколько ему? Его давно списали, и он затасковал. Я звала его к себе и забрала бы, но он надеялся себя найти. Где-то преподавал, с кем-то занимался ветеранскими делами, но ни с кем не уживался, он же горец. Со всеми вздорил, сжег себе здоровье, репортажи из Алеппо его добили». Она поправила перед собой зеркальце заднего вида и деловито попросила: «И хватит отвлекать меня на грустное. Я все-таки веду машину. Помолчим теперь». Итак, они надолго замолчали, то есть освоились в пути, свыклись с дорогой и друг другом и не нуждались больше в том, чтобы поддерживать непрерывный разговор. Вот пусть себе и едут, и помалкивают. Мы их потом догоним. Стоял сентябрь 2020 года, и это было время масок. Их запасы до сих пор хранятся у самых бережливых и предусмотрительных из нас. Мы поснимали их зимой 22-го, когда, шагнув куда не зная, оказались в ином времени, настолько круто и кроваво взбитым, что пандемия стала неуместной и сама собой прошла, с чем мы молча согласились, и о чем сам вирус, возможно, даже не догадывается. И, похоже, скоро маски можно будет встретить разве лишь на одиноких стариках в толпе, из тех, что уже не доверяют собственному иммунитету. Но вернемся в год 20-й. Если у людей бывает счастье, то самыми счастливыми из них в ту пору были производители и поставщики нетканных тряпичных масок. Их продукцию обязан был приобретать и неукоснительно использовать весь мир. И мы не знаем, почему Тихонин, человек множества удавшихся попыток, даже не пытался вступить в эту золотую реку. А ведь его, по слухам, звали. Сам он утверждал разное. То, по его словам, с ним сыграло злую шутку слишком уж живое воображение. Я лишь представлю себе, как Шен Фин, будь он среди нас, с его несчастными больными легкими, хрипит и задыхается под маской, так тут же сам под маской начинаю задыхаться. То испугала Тягомотина и скука, не привык Тихонин отдаваться делу монотонному, надежному, которое, к тому же, он не сам придумал и затеял. Может быть, оно и так, но, скорее всего, Тихонин по своему обыкновению предпочел остаться в стороне от общего большого дела, дабы оставить за собой свободу выбора и маневра. И, может быть, об этом он рассказывал Марии в кафе при автозаправке на шоссе Стамбул-Чанаккале. Мы их догнали, опоздав к началу разговора, но отчего бы не предположить. Мария, намолчавшись за рулем, продолжила весело делиться впечатлениями от своей первой в жизни прогулки по Стамбулу, припомнила со смехом грозные окрики стамбульских полицейских, уличных торговцев, даже иногда простых прохожих, с их требованием немедленно надвинуть маску с подбородка на нос. И разговор ее с Тихониным на автозаправке сам собой перешел на маски, как и большинство тогдашних разговоров в мире, ведь недаром это было время масок. Время за полдень. Тихонин и Мария ждут, когда остынут суженные в талии стаканчики с турецким черным чаем, глядят подолгу на автомобили, пролетающие мимо с нытьем и стоном, украдкой друг на друга. Тихонин то и дело отводит взгляд от ее еще не безнадежных складок кожи над ключицами. Мария от его уже заметно выдающегося второго подбородка и невообразимо медной седины, тоже боясь обидеть взглядом. С ужасным самоупоенным громом проносятся по трассе три тяжелых мотоцикла, и все стихает ненадолго. Тихонин и Мария попивают чай за столиком, прижатым к узкой низкой каменной террасе, на которой в ряд и вперемешку растут герань и некое подобие гороха. В горохе дремлет кот. По ту сторону террасы, ввиду бурых гор и серых скал, вздыхает всеми иглами под жарким и нешумным ветром высокая сосна. Над горохом и геранью распластала жестяные листья коротенькая пальма с жесткой шкурой. От заправочной площадки столик отгорожен стеной кустарника с объемными, как фонари, яркими цветами. «Олеандры», — уверенно предполагает Мария. «Бугенвиллеи». Не менее уверенно поправляет ее Тихонин и тут же оговаривается, соглашаясь. «Может быть, и олеандры, это как ты хочешь». Но и сообщает, между прочим, что высокая сосна по ту сторону террасы зовется Калабрийской. А вот об этой пальме ничего не могу сказать. Не знаю я, что это за пальма. «Не пальма, юкка», — говорит Мария. «Она у нас растет. Не в Айове, конечно, в Южных Штатах. В Айове у нас ни пальм, ни юкки». «Да, там у вас дубы и клены», — соглашается Тихонин, прежде чем признаться. «Я видел их. Я там у вас был». По шоссе тягуче прогудела вереница длинных темных фур. Их догнала шатенка за рулем лимонного спортивного кабриолета, хотела было пуститься на обгон, уже решила, но и не решилась. Пристроилась в хвосте колонны, и вскоре вновь настала минута тишины. Из-за шпалеры олеандров или бугенвиллей появился хмурый служащий автозаправки. Тихонин расплатился с ним за чай и за бензин и продолжил развлекать Марию рассказом о своем коротком пребывании в округе Аппанус или Мэдисон, штат Айова, о том, как простоял полдня в тени дубов и клена на ветру под осыпью осенних листьев прямо напротив ее дома, так и ушел ни с чем, все же догадавшись выведать ее почтовый электронный адрес у кассиров тамошнего молла. «Так вот, кто приходил по мою душу», — произнесла Мария с угрюмым облегчением, когда Тихонин кончил свой рассказ. «В молле меня предупредили, и мы гадали, кто — FBI, полиция или секьюрити страховой компании. У нас были проблемы со страховкой. Но зачем, мы думали? Им всем известен мой мейл. Она вдруг рассмеялась, будто очнувшись. «Я все-таки никак не понимаю, почему ты не зашел?» «Я не уверена сейчас, что это был твой дом», — ответил ей Тихонин. «И я не знал, как мне себя представить незнакомым людям, как объяснить им, что мне нужно. Я и себе тогда не смог бы толком объяснить, что мне было нужно». «Но ты же мог спросить кого угодно обо мне, не заходя в дома». Тихонин с грустью покачал головой. «У вас там слишком пусто, слишком тихо. Слишком там мертво весь день. К вечеру люди стали появляться, но всем им точно было бы не до меня. Велосипед проехал слишком быстро, с фонарями в спицах. Их я помню очень хорошо. Еще старуха, завитая в розовых завитках, в трусах для баскетбола. Шла она не быстро, но была слишком занята своими таксами на поводках. У нее их целых три. Как раз старуху розовую ты бы мог легко спросить. Она б тебя узнала. Это Тамара, моя мать. Это ее таксы, ровно три. Ося, Лиля, Вова. Так она их зовет. А я никак их не зову, я их все время путаю». Они мчались в арендованном Рено дальше на запад, к Дарданеллам, когда обескураженный Тихонин наконец проговорил: «Я как-то был в Пытавине, искал ее, чтобы спросить о тебе, и никаких ее следов». «Да, нам пришлось ее забрать», — ответила Мария. Тихонин помолчал, припоминая, потом сказал: «Мне говорили, ей помог продать квартиру один заботливый мужик. Я подумал, это был Владлен Васильевич, помог разделаться с квартирой и увез в свой новопечь». «Нет», — ответила Мария, — «это был Фил. Он ее забрал. Я оставалась в Айове с детьми. Владлен у нас. Не с нами, то есть, но он тоже долго в Штатах». «Что он там у вас поделывает?» «То же, что и все пенсионеры у них в Вайоминге. Ловит рыбу и охотится. По выходным сидит в шезлонге на краю хайвея, пьет пиво и глядит на автомобили». «Почти как мы сегодня». «Нет, он там один. Издает себе журнал «Оклик Кривича», в который пишет сам и сам его читает». «При чем тут Кривичи?» — спросил Тихонин. «Не знаю», — ответила Мария. «Племя такое, не путать с апачами. Я думаю, все это, эти Кривичи, его тоска по новопечи и, может быть, совсем немного по Пытавину». «Рифмами радует по-прежнему», — Мария подтвердила. «Да, нередко». И скрипуче, будто подражая, отчеканила: «Уйдет Бог и время, грядет род и племя». «Поищи, пожалуйста, музыку», — попросил ее Тихонин, и подходящая обоим музыка нашлась. За окном тянулись и клубились бесконечные ряды гранатовых деревьев на придорожных склонах, привораживая взгляд тяжелой медью плодов, обметанных на солнце серебристой патиной. «Расскажи мне», — попросил Тихонин на исходе дня, наскучив вялым молчанием и устав прятать глаза от ослепительного солнца, что уже час как висло впереди над горизонтом. «Расскажи, что ты поделывала, пока меня не было рядом». Не торопясь с ответом, Мария ушла в правый ряд, сбросила скорость и остановила машину на краю сжатого сухого поля. «Что-то не так?» — с беспокойством спросил Тихонин. «Спина», — ответила Мария, осторожно выпрямилась и прислушалась к себе. «Что я поделывала, говоришь?» «Спасалась, как могла, от остеохондроза. Не всю жизнь, но с некоторых пор. Поэтому старалась избегать поездок за рулем дальше магазина или на худой конец Демойна». «Прости», — только и сказал Тихонин. «Ты это из вежливости или ты страдаешь от чувства вины?» Тихонин потерянно молчал. «Страдай». Она погладила его теплой ладонью по щеке. «И потерпи, сейчас пройдет. Мне только надо походить немного». Она открыла дверцу и опасливо ступила на асфальт. Вышел и Тихонин. Ветер ударил в лица, его горячий гул шел с гор. По асфальту пролетали, шипя и шелестя, редкие автомобили. С грохотом и скрипом проехали гуськом три небыстрых трактора с открытыми прицепами, доверху нагруженными спелыми красными перцами. Мария скованно прохаживалась вдоль обочины, вминая костяшки пальцев себе в шею, и громко рассказывала, натихоне на не глядя, будто бы и не ему. Что я поделывала, удивлялась каждый день самой себе. Я, с детства грезившая только лишь о бегстве, от матери, от всех, к кому привыкла, и от всего, к чему успела претерпеться, и каждым бредом бредившая только о движении, только о дороге все равно куда, о нетерпении увидеть, что там за поворотом, за этим, тем, за следующим, за другим, причем на каждом новом повороте заряжаясь новым жутким нетерпением. Вот как я умудрилась превратиться в нечто вроде такса на коротком поводке в намертво обжитом жилье, на неподвижном островке в океанах кукурузы. Ты мне скажешь о хайвей, куда-то он ведет оттуда, хоть в ту сторону, хоть в эту. А я тебе скажу, а что хайвей? Я знаю наизусть, куда ведет хайвей, причем в любую сторону. И нетерпение на нем одно — доехать поскорее, куда едешь, пока ты не уснула за рулем или пока тебе не прихватило спину. Она оставила в покое свою больную шею, облокотилась на капот машины и уже негромко, деловито продолжила свой рассказ, глядя в поля, где разбрелись, опустив головы и не замечая одна другую, одинокие белые птицы. «Тихоня, мне всегда было чем заняться, и спасибо тебе уже за то, что ты помог мне вспомнить, какая это радость, совершенно свободное время. Понятно, дом, семья, они само собой, и тебе неинтересно, может, даже неприятно». «Археология», — напомнил ей Тихонин. «Она была, покуда Фил был assistant professor, сперва в одном, потом в другом университете, то есть целых 12 лет. Он то и дело вывозил студентов в поле, и я была при нем. Не ученым-археологом, конечно, до диплома я не доучилась. Копала, мыла, паковала образцы. Я даже поваром бывала. В Иордании, потом в Ираке, между Тигром и Евфратом, и в сирийском Заевфратье, если можно так сказать. Единственное русское слово, которое Фил любит повторять, причем несуществующее. Это я его придумала. Все это было, пока Фил не набрел в мыслях на свою Трою и этим очень многих напугал. Ему бы найти ее вживую, чтобы сердце успокоилось, но Тенья он не получил, и его уже не брали никуда. Зато повезло с Айовой. Простой, скромный колледж, ему там очень хорошо. По крайней мере, школьники слушают его внимательно, не подкалывают никогда и по-человечески к нему относятся. Не будем забывать, что этим школьникам принадлежит будущее, и кто-нибудь из них однажды все поставит на свои места. И с Филом, наконец, придется всем считаться. — Так говорит Фил. Не удержался и закончил за нее Тихонин. — Не говорит, — поправила Мария. — Но думает и верит. Я тоже в это верю, но моя археология закончилась. Я думаю, мы можем ехать. Дорога улетала, время шло. Тихонин на дорогу почти и не глядел, но с виноватой жалостью поглядывал все чаще на Марию. Она вцепилась в руль от боли. Когда настали сумерки, он предложил ей поменяться местами. Мария собиралась возразить, но не сумела, и теперь уже лишенный прав Тихонин вел машину. «Ты мне рассказывай, рассказывай, не позволяй уснуть», — попросил он, мало-помалу убаюканный постанованием Леонарда Коэна в радиодинамиках, молчанием и дорогой. Подсказал, «археология твоя закончилась, но твое время свободнее не стало, если я верно понял». «Да-да». «Мне было чем его заполнить», — отозвалась Мария. «В Америке я обнаружила, причем не сразу, что у меня проблемы с эмпатией». «О! Представь себе! Я поняла, откуда они у меня. Из нашего Пытавина, как ты и сам мог догадаться. Тогда я так себя жалела, что было некогда жалеть еще кого-то. У меня не было такой привычки, и я жила себе и обходилась без нее. Но в Айове так жить нельзя». Сочувствие там — это образ жизни, принятый даже у бесчувственных. Хочешь быть своей среди своих? Сострадай кому-нибудь, найди такого или хотя бы помогай кому-то. — Ты занялась благотворительностью, — угадал Тихонин. — Конечно, как и все. Но это не было решением моей проблемы. Благотворительные взносы в любом виде — это налог, но не порыв, идущий от души. У меня однажды был перерыв, могу похвастать. Не в Айове, а далеко, в Европе, в Бремени. А Фили в кое-веки вспомнили, позвали туда выступить с докладом. Я была там с ним. На доклад не пошла, я его знала наизусть, и предпочла пройтись по городу. Скоро было Рождество, аттракционы, аукционы, распродажи, очереди за подарками. И вот на площади, в самом центре города, гляжу, два одинаковых шатра. К обоим две одинаковые очереди опрятных, праздничных людей. Встала в одну, мне было любопытно, и я выстояла и вошла в шатер, как оказалось, чтобы сделать взнос в пользу бедных и голодных. И знаешь, я тогда в себе услышала этот всеобщий рождественский порыв. Радостно внесла сколько-то там марок, евро не ввели еще, и вышла из шатра гордая. И с этим чувством гордой сопричастности, чтобы его не расплескать, не выронить, но усугубить, встала и в другую очередь, к соседнему шатру, и выстояла на холоде, вошла, а там скамейка, стол, кастрюля булькает, и всякому входящему наливают в миску из кастрюли. И мне налили, дали хлеб. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить за этот суп с морковкой и съесть его. И съела, как иначе. Ведь не скажешь, ах, не надо, я тут не такая, я не для себя за это заплатила. «Смешно», — сказал Тихонин, не зная, что сказать. «Еще бы не смешно. Потом и я смеялась, но порыв прошел. Вернулась в Айову в надежде как-нибудь расшевелить в себе эмпатию. Хотя бы все-таки проверить для начала, есть ли вообще что шевелить во мне, или же я моральный инвалид детства. Не наговаривай». Где только, да и как я не пыталась включить в себе эту самую эмпатию. И в хосписе недолго, и в пансионе престарелых. Но не прижилась. Хотя сиделкой отсидела 2 года с небольшим, а патронажной сестрой была все 5. Я не была к ним равнодушна, к этим горемычным, страдающим от боли и умирающим, и мучающимся страхом и тоской. Я в душе страдала, мне казалось, вместе с ними. Я часто о них думала, как совсем не о чужих, но разговоры с ними раздражали. Это я не буду от тебя скрывать. А всего хуже раздражала невозможность уклониться, избежать разговора, прекратить его. Все это так легко везде, и уклониться, и пресечь. Но здесь-то не везде. Здесь хочешь ты не хочешь, а слушай и кивай в ответ, и улыбайся ласково. И с этим раздражением в себе я не могла справиться. Меня хватало только лишь на то, чтобы его скрывать. Что тут поделаешь? В своем несчастье и страдании дурак не перестает быть дураком. Зануда как занудствовал в своих лучших обстоятельствах, так и занудствует, страдая, даже с большим еще занудством. А ты их слушай, подакивай, успокаивай, вместо того, чтобы... Мария сбилась, замолчала и закончила. «Пришлось смириться с тем, что я моральный инвалид». Тихонин не поверил. «Ты так не считаешь?» «Конечно, не считаю», — успокоила его Мария, не задумываясь, и уточнила. «С некоторых пор, с того самого дня, как моя Марта, подружка, привела меня в один маленький собачий приют неподалеку от Демойна. Она там проводила все свои выходные, даже праздники. Бывало, даже все свои свободные часы. Но ей пришлось перебираться по работе в другой штат, на юг, и вот она нашла во мне себе замену. Потом-то я привыкла, а тогда меня, я помню, снес с катушек громовой лай, которым все они меня впервые встретили. Не то чтобы это был восторг. Я думаю, что этот лай сам по себе распирал их изнутри, рвался на волю. Мое появление было лишь поводом, сигналом к тому, чтобы больше не сдерживаться. Вот они разом и залаяли во все 30 глоток, на все 30 голосов. Я даже зажмурилась. Потом глаза открыла, всех их подробно оглядела и почему-то сразу поняла, что я на своем месте. И скоро убедилась в этом и убеждаюсь раз за разом всякий раз».